Святой великомученик Пантелеимон, чья память отмечается в эти святые дни, он ведь исцеляет не только, вернее, его молитвами Господь исцеляет не только телесные недуги, но и духовные недуги. Потому что все мы знаем, что существуют такие понятия болезни телесные, болезни душевные, но есть еще болезни духовные. Духовными болезнями мы называем это вот страсти, которые в человеке возникают и мучают душу. Скажем, одна из таких страстей, которая особо завоевала мир человеческого разума и человеческого духа, это блуд. Блудная болезнь. Она очень тяжело лечится. Можно даже сказать, она практически почти неизлечима. И святые отцы, аскеты, они подходили к лечению этой духовной болезни очень скрупулезно и писали. Я до сих пор сейчас не могу вспомнить именно, кто из великих преподобных древности, но в Добротолюбе это было похоже, что до самой старости не может человек сказать, что он свободен от блудной страсти. И великомученик Пантелеимон – это один из тех святых, кому можно обращаться с молитвой, чтобы по его пристрастию Господь вот эту страсть блудную успокоил в человеке, чтобы эта болезнь стала мало-помалу исцеляться. Конечно, в идеале хотелось бы каждому, наверное, чтобы полностью исцелиться от этой болезни, но, к сожалению, не всегда так бывает. Для того, чтобы исцелиться, необходимо бывает пройти очень долгий и упорный путь тяжелого труда духовного над собой. И вот здесь великомученик Пантелеимон является великим помощником. Вот если кто мучается, страдает от этой страсти, можно смело обращаться. Я сам помню, как в юности у меня какое-то было нападение буквально. Я каждую секунду, я света белого не видел, у меня просто вот эти мысли, помыслы навалились. И как раз в тот самый момент привезли в Москву мощи великомученика Пантелеимона. Я пошел на Афонское подворье, вот, большая очередь была к мощам, и помню, я помолился у мощей, и, о чудо, я наконец почувствовал себя человеком, свободным человеком, и я так понял, что это предстательством великомученика Пантелеимона Господь помог мне избавиться от этого наваждения. Ведь действительно ни один человек не может так вот дерзновенно сказать, что я свободен от какой-то страсти. Он же знает, попробуй ты так скажи, Господь может попустить так, что ты впадёшь в ту или иную страсть. Потому что когда ты так заявляешь, ты рискуешь уже заболеть или уже заболеваешь самым главным и страшным недугом – гордыней, дьявольским недугом. Вот. А святой великомученик и целитель Пантелеимон, ведь он жил в языческом мире, в мире, где был культ тела, где процветала похоть, и вот в этих условиях было очень непросто сохранять целомудрие, ведь он жил не где-то в горах, а вот в этом новом Вавилоне того времени. И тем не менее он сохранил себя в чистоте, и он стремился к чистоте, и телесной, и душевной, и поэтому Бог дал ему такую вот силу. Да, и он называется христианским врачом прежде всего. Потому что в основу своей деятельности, целью своей деятельности он считал не столько врачевание недугов телесных, хотя он этим занимался, сколько исцеление недугов душевных. То есть он стремился прежде всего приводить людей ко Христу. Исцеляя телесные болезни, он стремился к тому, чтобы люди уверовали во Христа, обращались от язычества к истинному Богу. И поэтому мы должны, конечно же, вот как отец Михаил сказал, молиться этому святому не только, чтобы облегчились наши физические страдания, но чтобы душа наша освободилась от тех или иных недугов. Тем более, что действительно причина наших страстей, каких-то задатки наших, каких-то дурных навыков, они в нас до конца неистребимы в нас. То есть мы, согласно учению церковному православному, наша природа, естество наше человеческое, оно находится в падшем состоянии. И те или иные страсти, пороки, если мы не будем трезвиться, если мы не будем внимать себе, не будем постоянно в чем-то, так сказать, себя ограничивать, они могут снова восстать. И поэтому святые отцы, вот как отец Михаил упомянул, они всегда говорили о том, что нужно сохранять бдительность духовную до самой смерти. Хоть даже они уже совершали чудеса, там были бесстрастными, но никогда они не успокаивались на этом, а говорили о том, что нужно постоянно молиться, постоянно вот это не обманываться, не успокаиваться, а трезвиться, бодрствовать, вот, и обращать свою мысль к Богу. Тем более в наше время, когда столько соблазнов вокруг, и, казалось бы, действительно мы можем от какой-то страсти получить облегчение молитвами святых угодников Божиих, но в то же время мы можем опять пойти по улице куда-нибудь смотреть, там, задержать свой взгляд на чем-нибудь греховном, вот, услышать что-нибудь греховное, там, остановиться, послушать еще повнимательнее. И вот мы уже тем самым дали пищу для страсти этой, которая, казалось бы, так сказать, умерла в нас. Вот, поэтому надо нам, конечно же, всегда бодрствовать, и святые отцы нас к этому призывают, а великомученик-целитель Пантелеимон, которому мы молимся сугубо в эти дни, он помогает нам своими молитвами сохранять вот это душевное здравие. Душевное здравие, оно заключается прежде всего в том, чтобы сознавать грех грехом и врачевать душевные недуги покаянием и молитвой к Богу. Вот. Если у нас это есть, то, несмотря на те или иные наши недостатки, в целом мы можем считать себя духовно здоровыми. А вот когда мы начинаем свои грехи оправдывать, когда мы начинаем уклоняться от покаяния к Богу, вот, лениться, молиться, то уже наши страсти начинают брать над нами верх, ветхий человек начинает подавлять нового человека, созданного по Богу. И вот это уже, конечно, начало серьезного недуга. Дай Бог, чтобы молитвами великомученика Пантелеимона мы сохраняли вот это духовное видение, правильное видение себя, смиренное самосознание, не надмевались бы какими-то нашими духовными успехами, а подобно святым отцам древности всегда обращали мысли к Богу и смиренно о себе думали. И таким образом Господь бы нас тогда хранил от впадения в какие-либо новые грехи. Можно сказать, не случайно то, что день памяти священномученика Амвросия Сарапульского совпадает с днем памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Очевидно, здесь есть некая духовная связь. Так ведь, отец Александр? Да, да, конечно же. Вот, то есть Россия в начале 20 века, она подверглась страшной болезни. То есть действительно легионы демонов вошли в тело России, стали ее сотрясать, как говорил наш великий философ Сергей Булгаков. А все это случилось потому, что увлеклись грехом наши предки. И вот один из тех, кто не поддался этой болезни, кто сохранял здравие душевное, Это был как раз священномученик Амвросий, епископ Сарапульский, который стал соверным государю православному, который защищал его добрую память и защищал добрую память государыни. Потому и это было особенно трудно делать, потому что именно на нее даже больше клеветы тогда возводилось, как вот, пишут некоторые историки, на государыню во время Первой мировой войны. Обвиняли, что она там шпионка, что там прямой провод к императору Вильгельму у нее есть. И когда была эта следственная комиссия временного правительства, то там искали вот этот провод, там все это обыскивали как тщательно. Ну, как разумеется, ничего не нашли. И вот этот архипастырь, он возвысил свой голос церковного амвона в защиту государя, государыни. И когда? Когда в первые дни марта, да, когда да. Произошло вот это вынужденное отречение. Когда те, кто еще совсем недавно были, казалось бы, у престола, они бежали от царя, оставили его, когда они клеветали на царя, чтобы спасти свои земные жизни и состояние. Вот. А в это самое время святой мученик, священномученик Амвросий выступил в защиту правды о царе-мученике. И как с ним поступили, отец Александр, напомните нашим слушателям. Ну, его сместили сначала с его кафедры, то есть последовал... Новая власть его распорядилась, видимо, так сказать, дала соответствующие указания Святейшему Синоду. Ну, а тот его снял с Сарапульской кафедры, перевел под Казань в Свияжский монастырь. Вот, и вот, и, но он и там, когда уже к власти пришли коммунисты, красные, он их обличал. Вот, когда они там устроили какой-то лошадей, где-то разместили, которых было очень много, они там ржали во время литургии, он вышел и обличил их, призвал к порядку. То есть он таким был смелым человеком, прямым. И, ну, в результате, в конце концов, пишут, что по указу Троцкого его приговорили к смертной казни. По одной версии его расстреляли, предварительно приказав вырыть самому могилу в поле, а по другой версии его привязали за ноги к лошади и пустили ее во весь скач по полю. Таким образом он погиб, мученически скончался. Ну, в любом случае, это была смерть мученика, страдавшего за веру и за государя, смерть человека, который... вопреки вот этим греховным веяниям своего времени, остался, не поддался им, вот, остался верным, сохранил здравые понятия, вот, новые эти греховные понятия он не принял. Поэтому мы его особенно чтим, память его, там, поскольку он является, можно сказать, он является нашим соотечественником, он занимал у нас здесь, был нашим архипастырем. Да, и, кстати, сказать надо тут отметить еще, что Сарапульское духовенство его поддержало, высказало резолюцию в его защиту на своем собрании, когда его начали ругать в газетах, там, во всяких этих либеральных, оно его защитило тогда. Вот. И в этом году исполняется 100 лет со дня его мученической кончины. Да, 1918, кажется, он погиб. Да. Да. Это как раз праздник святого великомученика целителя Пантелеймона. Мы будем призывать и на помощь, а также и святого священномученика Амвросия Сарапульского. Да, с именем святого великомученика и целителя Пантелеймона связано множество великих чудес Господа нашего. Иисуса Христа, ведь дивен Бог во святых своих. И я хотел бы еще раз вспомнить удивительный, чудесный случай, который повлиял на историю России. И случай этот неразрывно связан с святым великомучеником и целителем Пантелеимоном, потому что через него Бог оказал свою помощь великому русскому писателю, мыслителю, исповеднику Александру Исаевичу Солженицыну. Да, исповеднику. Это сейчас модно ругать, охаивать Солженицына под якобы православными флагами. А тогда, в далекие 60-е, 70-е годы, православных среди советских писателей почти что не было. Говорить о своей вере в Бога было, мягко говоря, невыгодно. И защитников гонимой веры среди писателей было очень мало. А вот Александр Исаевич не побоялся. Он прошел через фронт, через сталинские концлагеря, через смертельную болезнь, через золотые трубы славы, потому что имя Солженицына уже гремело во всем мире в 60-е годы. Ему предлагали стать вполне официальным советским писателем и занять свое место на литературном советском олимпе. Но Солженицын стремился к правде, потому что он уверовал всем своим сердцем в Бога. И потому Солженицын, в отличие от других советских писателей, открыто, громко, ясно и бесстрашно обличал безбожие и защищал гонимую церковь. Хотя сам Александр Исаевич тогда только лишь еще начинал воцерковляться, но его вера была детской, искренней, живой и, что самое главное, жертвенной. Поэтому Солженицына стали травить. Однако Александр Исаевич не сдавался, он, наоборот, противостоял насилию и лжи. Александра Исаевича стали обвинять во всевозможных преступлениях. Его исключили из Союза писателей. Походи с медленным разворотом начинает Матушкин нападать на меня. Один за другим без задержки выступают братья-писатели. И обходительный Баранов, и простак Левченко, и чистая душа Родин, и тревожный лохматый Маркин. Маркин так явно колеблется даже в своем выступлении. Не хочу я участвовать в этом маятнике. Сейчас мы Александра Исаевича исключаем, потом принимать, потом опять исключать, опять принимать. И голосует за исключение. За антиобщественное поведение, противоречащее целям и задачам Союза писателей, исключить литератора Солженицына из членов Союза писателей СССР. Нас же всех гнули для того, чтобы быть напечатанным, каждый проходивший внутреннюю цензуру до внешней. Кого, много ли вы видели неискалеченных писателей? Только те, которые писали в стол. Значит, либо я бы сразу писал в стол, и меня бы вообще никто не знал. Либо я начал бы как-то соразмеряться с требованиями и уже вносил бы эти элементы соцреализма, и это получалось бы не то. Так что меня освободили просто от этого всего, освободили душу мою. Для меня 70-й был последний год, когда Нобелевская премия еще нужна мне была, еще могла мне помочь. Дальше уже я начал бы битву без нее. А тут премия свалилась, как снегом веселым на голову. Однако в Стокгольм на вручение премии Солженицын не едет, понимая, его наверняка не впустят обратно. В августе 71 года Солженицын отправляется в Новочеркасск собирать материалы о расстреле 62 года. Бориса Иванова, тогда майора Ростовского управления КГБ, вызывает к себе начальник. В нашу область следует Солженицын. Надо помочь сопровождающей его московской группе. ГБшники следуют за Солженицыным повсюду. По городу, в лес, в Новочеркасский собор. Иванов вспоминает, людей было не очень много. Осторожно, с головными уборами в руке, мы передвигались между ними. Неожиданно шеф тронул меня локтем и едва заметным кивком указал в сторону одной из колонн. Я увидел стоящего на коленях пожилого человека с большим открытым лбом и подковообразной рыжеватой бородой. Он в каком-то самозабвении клал поклоны. К обеду поступило сообщение, что объект с приятелем находится на центральной улице города и заходит в магазин. Мы читаем с вами в жизнеописании святого великомученика целителя Пантелеймона историю о том, как во время его пыток и казни, вопреки естественным законам, святой великомученик не умирал. И вот нечто подобное произошло с Александром Александровичем Солженицыным. Потому что именно во время этого путешествия он был отравлен смертельным ядом. Дело в том, что власти не знали, что делать с Солженицыным. Посадить – это значит превратить Александра Александровича в еще больший символ сопротивления коммунизму. Выслать за границу – это значит дать ему возможность свободно говорить на весь мир. Ну и вот, очевидно, пришли к выводу, надо потихоньку Солженицына отравить. Тем более, что многих коммунисты отравили потихоньку. Мы можем с вами только догадываться, сколь много самых разных людей ушли из этой жизни в результате тайного отравления. Ну, например, почти с уверенностью можно говорить, что был отравлен святой патриарх Тихон, или же что был отравлен христолюбивый вождь белых воинов за рубежом генерал Врангель. И вот пришла очередь Солженицына. Ему был сделан смертельный укол. Но на помощь пришла та молитва, с которой так сердечно обращался к Богу в соборе Александр Исаевич Солженицын. К тому же Александр Исаевич уже тогда горячо почитал святого великомученика и целителя Пантелеймона, не случайно, что трагедия с его отравлением разыгралась именно в праздник святого великомученика и целителя Пантелеймона. Угодник Божий, исповедник древнего времени, помог исповеднику нового времени дивным и чудесным образом. А вот как вспоминал ветеран госбезопасности, участник этой страшной спецоперации, операции против Солженицына майор Иванов. Сейчас мы услышим его голос. Там стояла группа людей в очередь, и около них крутился незнакомец. Я видел предмет. В руках они были в перчатках, а у него руки темного цвета. То ли они резиновые были, то ли они были черные, кожаные, я не знаю, но темного цвета. И был какой-то темный предмет, который он манипулировал им. Он близко к нему стоял? Вплотную, да. А москвич его прикрывал. А потом, значит, незнакомец отошел, они остались здесь, незнакомец отошел и вышел. Москвич посмотрел, увидев меня, что я стою в той стороне, кивнул мне головой, я вышел. И когда я вышел, он говорит, ну все, хана. Значит, ему долго не протянуть. И убивали меня, уже кололи ядом меня. Ой. Теперь же опубликовано, известно, как я уколол, незаметно уколол. А я смотрю, волдыри пошли, вот такие волдыри по телу. Ну с чего? Ну вот так, ни с чего. И 3 месяца мучился здесь еще в Советском Союзе. А у них еще опыт не вышел. Потом они этим ядом убивали уже точно, а у меня еще не вышел опыт. Это сегодня ситуация, которая была тогда нам ясна. А в те времена было непонятно. И Александр Александрович далеко не сразу понял то, что его отравили. Он даже не заметил, как ему сделали вот этот укол в магазине. По своему действию рицин в 6 раз сильнее мощнейших ядов различных. Отравление этим ядом гарантирует смерть после 5-7 дней мучений. Но Александр Исаевич, хотя тяжко болел, однако не умер и через 3 месяца выздоровел. Он рассматривал это как настоящее чудо и благодарил Бога и святого великомученика и целителя Пантелеймона. Напоминаю, что как раз вся эта история разыгралась в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона. И вот для нас, дорогие братья и сестры, это еще раз живой пример, урок того, что для Бога нет ничего невозможного. И давайте, дорогие братья и сестры, послушаем, перечитаем с вами житие святого великомученика, целителя Пантелеймона. Конечно же, это литературное осмысление жизни святого страдальца и чудотворца. Но, несмотря на некоторый налет литературы и даже кому-то может показаться легендарности, тем не менее в основе этого жизнеописания лежит реальная судьба великого угодника Божия. И он реально жил и побеждал, прежде всего, в сердце своем. И поэтому по молитвам святого великомученика и целителя Пантелеймона совершались и при жизни, и после его страдальческой смерти великие чудеса и будут совершаться. Потому что святой великомученик и целитель Пантелеймон есть угодник Божий, есть праведник, в котором сияет Господь наш Иисус Христос. И в сердце каждого из нас, и в делах каждого из нас должна сиять вот эта правда и любовь Бога человека Христа. Великомученика и целителя Пантелеимона. Святой Пантелеимон родился в конце III века по Рождестве Христовом в Никомедии, ныне это город в Турции на берегу Мраморного моря. В то время империей правил нечестивый Максимиан, жестокий мучитель и преследователь христиан. Отец Пантелеимона был язычником и горячим приверженцем идолопоклонства, но мать его, Еввула, христианка, усердно служившая Христу. С раннего детства мать воспитывала отрока в христианском благочестии, научая познанию единого истинного Бога, живущего на небесах, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы он веровал в него и угождал ему добрыми делами, отвращаясь языческого многобожия. Отрок внимал наставлениям матери и усваивал их, насколько возможно было, по его возрасту. Но, к несчастью, мать вскоре умерла. Отец же отдал мальчика в языческую школу, а затем поручил знаменитому в то время врачу Ефросину для обучения врачебному искусству. Отрок, будучи восприимчивого ума, легко усваивал то, чему его учили, и вскоре превзошел всех своих сверстников, а кое в чем сравнялся и с самим учителем. Когда Пантелеимон ходил к Ефросину, путь его пролегал рядом с домом, где жил пресвитер по имени Ермолай. Видя в окошко юношу, часто проходящего мимо, и прозревая в нем чистое сердце и добрый нрав, Ермолай захотел просветить Пантелеимона светом христианской веры. Однажды он вышел навстречу юноше и упросил его зайти к нему в дом. Кроткий и послушный Пантелеимон вошел в дом старца. Ермолай расспросил его о происхождении и родителях, о вере и о всем образе его жизни. И юноша рассказал, что его мать была христианкой и умерла, а отец жив и, согласно языческим законам, почитает многих богов. Ермолай спросил его: «Ну а ты, чадо, какой стороне и вере хотел бы принадлежать, отцовской или материнской?» Пантелеимон ответил: «Моя мать, пока была жива, учила меня своей вере, и я возлюбил ее веру. Но отец, как более сильный, принуждает меня исполнять языческие законы». Святой Ермолай спросил опять: «А в каком учении наставляет тебя твой учитель?» Юноша ответил так: «В учении Асклепия, Гиппократа и Галена. Отец мой и учитель говорят, что если я усвою искусство их, то легко могу лечить всякие болезни у людей». Тогда святой старец сказал: «Верь мне, добрый юноша, учение и искусство Асклепия, Гиппократа и Галена ничтожны и мало могут помочь прибегающим к ним. Да и боги, которых твой отец и прочие язычники почитают, есть не что иное, как басни и обман для слабоумных. Истинный же и всемогущий Бог есть один, Иисус Христос, в Которого, если ты будешь веровать, то будешь исцелять всякие болезни одним призыванием Его пречистого имени». Пантелеймон веровал этим наставлениям святого Ермолая как истинным и принимал их в свое сердце. С этого дня Пантелеймон каждый день приходил к старцу и наслаждался его богодухновенными беседами, укрепляясь в познании истинного Бога. Однажды, идя от своего учителя, Пантелеймон увидел на дороге умирающего от укуса змеи ребенка. На память ему пришли все те слова, которыми наставлял его Ермолай. Пантелеймон сказал себе: «Пришло время испытать и убедиться, истинно ли все сказанное наставником». И, подняв очи на небо, произнес: «Господи Иисусе Христе, если Ты хочешь, чтобы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое отрок ожил, а змея издохла». И тотчас же отрок ожил, а змея распалась пополам. После этого Пантелеймон, возблагодарив Господа, вернулся к пресвитеру Ермолаю и принял от него святое крещение. Крестившись сам, святой Пантелеймон захотел, чтобы крестился и его отец. И чудесный случай помог ему в этом. К Пантелеймону, как к врачу, провели слепого человека, которого не смог исцелить даже сам Ефросин. Тогда юноша в присутствии отца произнес: «Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри». Тотчас отверзлись очи слепого, и он стал видеть. Тогда и отец, и исцеленный Пантелеймоном слепец уверовали во Христа и приняли святое крещение от Ермолая. Но отец вскоре умер, оставив сыну богатое наследство. Пантелеймон даровал свободу рабам, имущество раздал бедным, а сам врачевал не столько лекарствами, сколько силой Божией. Имя всемилостивого и безмездного врача вскоре стало известно во всем народе, а прочие врачи осуждались и осмеивались, вследствие чего среди последних ко святому возникла немалая зависть и вражда. И узнав, что он христианин, они донесли об этом царю Максимиану. Царь вызвал святого к себе. «Что я слышу о тебе? Говорят, ты хулишь богов наших и воздаешь славу какому-то Христу. Не хочу верить этому и надеюсь, что ты сам обличишь клевету, принеся жертву богам». «Это чистая правда», — отвечал Пантелеймон. «Я отрекся от ваших богов, потому что они ложны, и уверовал во Христа, потому что Он истинный Бог. Если же теперь ты, царь, хочешь узнать всемогущую силу Христову, увидишь ее действие тотчас же. Прикажи принести сюда какого-нибудь человека, лежащего на одре смертной болезни, относительно которого врачи потеряли надежду, и пусть придут ваши жрецы и призовут своих богов, а я призову Бога моего. И который из богов исцелит больного, тот пусть будет признан единым истинным Богом. Прочие да будут отвергнуты». Царю понравился этот совет святого, И он приказал тотчас поискать такого больного. И вот принесен был на постели человек, расслабленный в течение многих лет. Пришли же и жрецы, служившие идолам и опытные во врачебном искусстве, и начали призывать своих богов. Один Эскулапа, другой Зевса, тот Диану, другие иных богов. Долгое время они упражнялись в своих богопротивных молитвах без всякого успеха. Святой же, видя их напрасное старание, посмеялся. Увидев его смеющимся, царь обратился к Пантелеймону. «Сделай ты, Пантелеймон, если можешь здоровым этого человека призыванием своего бога». Тогда он, подойдя к постели, возвел очи свои на небо и, сотворив молитву Богу, сказал расслабленному: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань и будь здоров». И тотчас расслабленный встал, почувствовал крепость во всем теле, обрадовался и, взяв свою постель, понес ее в свой дом. Видя такое чудо, многие из предстоявших уверовали во Христа. Жрецы же, служившие идолам, скрежетали зубами на раба Христова и обратились к царю с такими словами: «Если он останется в живых, то уничтожится жертвоприношение богам, и мы будем осмеяны христианами. Погуби его, о царь, как можно скорее». Тогда царь сказал Пантелеймону: «Принеси, Пантелеймон, жертву богам, чтобы не погибнуть понапрасну. Ты же знаешь, сколько людей погибло, потому что отреклись от наших богов и ослушались наших приказаний». «Все умершие за Христа, — ответствовал святой, — не погибли, а нашли себе вечную жизнь. И я буду считать свою жизнь пустою, если не умру за Христа, а если умру, сочту это приобретением». Царь в гневе приказал повесить мученика на дереве и железными когтями строгать его тело, опаля ребра горячими свечами. Он же, перенося эти страдания, воззрел на небо и сказал: «Господи Иисусе Христе, предстань мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца смог вынести мучение». И явился ему Господь в образе пресвитера Ермолая изрекши: «Не бойся, я с тобою». Царь же рассвирепел еще больше и приказал бросить святого в котел с кипящим оловом. Но огонь внезапно погас, и олово остыло, нисколько не повредив юноше. Не успокоившись, мучитель повелел, чтобы слуги схватили мученика и повели его к морю. Затем, посадив его в лодку и навязав на шею большой камень, отплыли далеко от берега и бросили его в море. Когда святой был брошен в море, снова явился ему Христос, как и в первый раз, в образе Ермолая, и стал камень, привязанный к шее мученика, столь легок, что Пантелеймон держался с ним на поверхности моря, не погружаясь. Царь несказанно изумился такому чуду и воскликнул: «Какова же сила волшебства твоего, Пантелеймон, что и море ты подчинил ему?» «И море, — объяснил святой, — повинуется своему владыке и исполняет волю его». Тогда обезумевший Максимиан привел его в цирк и приказал выпустить на него диких зверей. Но звери не тронули святого, а лишь как преданные псы лизали ему ноги. Максимиан в ярости приказал жестоко бить святого мученика и, подвергши жестоким ранам, осудил его на смерть, чтобы отсекли ему голову мечом, а тело его повелел предать огню. Воины вывели мученика за городские ворота и привязали Пантелеймона к маслине. Когда палач отсек мученику голову, вместо крови потекло молоко. Маслина же та с той минуты покрылась плодами с корня до вершины. Многие из народа, бывшего при усечении, уверовали во Христа. О чудесах, явленных тут, сообщено было царю, и он повелел немедленно маслину ту изрубить на куски и сжечь вместе с телом мученика. Когда огонь погас, верующие взяли тело святого из пепла, неповрежденное огнем, и с честью похоронили. Молитвами святого великомученика и целителя Пантелеймона: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас».